Там в это время тоже было много военных, много офицеров КГБ. Все точно. Группа советских войск еще находилась в Германии, вспомнил Дронго. Он повез документы в Германию к своему другу или к группе друзей, которые, как ему тогда казалось, могут защитить его, спрятав эти документы. Значит, нужно искать среди знакомых Савельева, один из которых должен был занимать очень большую должность в группе советских войск. Сидя в кресле, он размышлял. Подобная работа всегда доставляла ему гораздо большее удовольствие, чем активные действия с крушением челюсти и стрельбой на выживание. Он не любил стрелять и не любил убивать. Точно так же он не особенно любил, когда отстреливали и убивали его самого. Кроме Савельева, в группу входил подполковник Лозинский. Где он теперь и что с ним случилось, нужно будет узнать, используя свои старые каналы связи. И кроме них были два ликвидатора, то есть двое профессиональных убийц. Куда они подевались после того, как устроили такую бойню на литовско-белорусской границе? Похоже, без консультации с Владимиром Владимировичем не обойтись, понял Дронго. Часы показывали уже 11:30, когда он поднял трубку, набрал номер своего старого знакомого. Телефон ответил почти сразу. Владимир Владимирович жил один, и телефонный аппарат обычно стоял рядом с ним на столике. «Добрый вечер, Владимир Владимирович», — приветливо начал Дронго. «Надеюсь, вы еще не спали?» «Уже собирался». «Почему ты звонишь всегда так поздно?» — ворчливо спросил Владимир Владимирович. «Наверное, потому что я ярко выраженная сова», — пошутил Дронго. «Как твои дела?» «Пока все в порядке. Мне опять нужна ваша помощь». Владимир Владимирович проработал в КГБ почти полвека. Это была ходячая энциклопедия, знавшая обо всем и обо всех. Уже когда он вышел на пенсию, его использовали для связи с самим Дронго, если требовалось срочно решить какую-нибудь достаточно сложную задачу. В свою очередь, и сам Дронго охотно прибегал к помощи старого знакомого, который жил на весьма скромную пенсию бывшего полковника КГБ и не мог бы помогать семье своей дочери, если бы Дронго исправно не выплачивал ему часть своих гонораров. «Какая помощь?» — спросил Владимир Владимирович. В КГБ летом 91 года создана специальная оперативная группа под руководством полковника Савельева, которая действовала в Литве. Речь идет о вывезенном архиве, который не дошел до Москвы. Мне нужно знать, во-первых, кто именно входил в его группу, и, во-вторых, не было ли у него близких друзей в группе советских войск в Германии. «Только это?» — уточнил Владимир Владимирович. «Я думал, ты попросишь по меньшей мере списки агентуры нынешней российской разведки во всех странах Прибалтики». «Это примерно одно и то же», — пробормотал Дронго. «Ладно», — согласился его собеседник. «Постараюсь что-нибудь сделать. Завтра вечером позвони». «Спасибо». Он положил трубку. Теперь ему оставалось ждать завтрашнего вечера. Еще нужно будет уточнить, как погиб полковник Лякутис. Московский адрес полковника дал ему Хургинос. Утром он поехал по указанному адресу. Обычный московский дворик. На скамейке сидели две старушки, во дворе играли дети. Ничего не указывало на трагедию, которая произошла здесь несколько месяцев назад.